Глава 3. Капрограмма. Общий анализ кала. Показатели капрограммы. Общего анализа кала. Капрограмма, общий анализ кала, это базовое исследование для оценки состояния желудочно-кишечного тракта, диагностики процессов пищеварения, обмена веществ и других воспалительных и инфекционных заболеваний пищеварительной системы. Показатели капрограммы распределены по группам в зависимости от способа их определения – физические, микроскопические и химические. Физическое исследование. Консистенция, оценка функции кишечника, нормальные значения, оформленный, мягкий. Форма, оценка моторики кишечника, нормальные значения, цилиндрическая. Цвет, оценка состояния ЖКТ, печени, желчевыводящих путей, нормальные значения, коричневый. Запах. Оценка процессов брожения и гниения. Нормальные значения. Специфический, нерезкий. Примеси. Оценка патологических включений. Нормальные значения отсутствуют. Микроскопическое исследование. Мышечные волокна. Оценка переваривания белков и функции поджелудочной железы. Нормальные значения. Единичные, без исчерченности. Соединительная ткань. Оценка переваривания белков и функции желудка. Нормальные значения отсутствуют. Нейтральный жир. Оценка переваривания жиров, функции поджелудочной железы, печени. Нормальные значения отсутствуют. Жирные кислоты. Оценка переваривания и всасывания жиров в тонком кишечнике. Нормальные значения отсутствуют. Мыла. Оценка переваривания жиров и функции поджелудочной железы. Нормальные значения – незначительное количество. Крахмал. Оценка переваривания углеводов, функции поджелудочной железы тонкого кишечника. Нормальные значения отсутствуют. Йодофильная флора. Оценка состояния микрофлоры кишечника. Нормальные значения отсутствуют или незначительное количество. Эпителий. Оценка состояния слизистой кишечника. Нормальные значения единичные клетки. Лейкоциты. Оценка воспалительных процессов. Нормальные значения единичные в поле зрения. Эритроциты. Оценка кровотечений. Нормальные значения отсутствуют. Паразиты. Диагностика паразитарных инфекций. Нормальные значения отсутствуют. Химическое исследование. Реакция pH. Оценка кислотно-щелочного баланса. Нормальные значения от 6 до 8. Скрытая кровь. Диагностика кровотечений. Нормальные значения отрицательно. Билирубин. Оценка функции печени и желчевыводящих путей. Нормальные значения отсутствуют. Стеркобилин. Оценка функции печени и желчевыводящих путей. Нормальные значения положительно. Растворимый белок. Оценка воспалительных процессов. Нормальные значения отсутствуют. Дополнительные исследования. Тест на яйца глистов парасеп. На наличие яиц гельминтов или простейших. Нормальные значения отсутствуют. Тест на скрытую кровь ИГХ или определение гемоглобина и трансферина в кале. Помогает выявить скрытые кровотечения в пищеварительном тракте, более достоверный, чем химический, не реагирует на пищу. Нормальные значения отсутствуют. Контроль воспаления. Анализ на скрытую кровь. Диагностика скрытых кровотечений в ЖКТ. Нормальные значения отрицательно. Появление, язвы, опухоли, полипы, воспалительные заболевания кишечника. Анализ на кальпротектин. Оценка воспаления в кишечнике. Нормальные значения менее 50 микрограммов на грамм. Повышение, воспалительные заболевания кишечника. Болезнь Крона, язвенный колит, инфекции. Анализ на лактоферин. Оценка воспаления в кишечнике. Нормальные значения менее 7,25 микрограмма на грамм. Повышение, воспалительные заболевания кишечника, инфекции. Анализ на эозинофильный нейротоксин. Диагностика аллергических заболеваний ЖКТ. Нормальные значения менее 36 микрограмма на грамм. Повышение, эозинофильный гастроэнтерит, эозинофильный колит, пищевая аллергия. Анализ на зонулин. Диагностика слизистой кишечника. Нормальные значения менее 85 нанограммов на миллилитр. Повышение. Нарушение слизистой кишечника, воспалительные и аутоиммунные заболевания кишечника, поражение легких, метаболические нарушения и прием НПВС. Анализ на маркеры опухолей, М2РК. Скрининг колоректального рака. Нормальные значения отрицательно. Появление. Подозрение на колоректальный рак. Дополнительные показатели анализа кала. Помимо общего анализа кала, капрограммы, существует ряд специализированных исследований, которые можно провести для диагностики различных заболеваний и состояний. Далее будут приведены основные показатели, их назначение и нормальные значения. Контроль пищеварения. Анализ на панкреатическую эластазу 1. Оценка экзокринной функции поджелудочной железы. Нормальные значения – более 200 микрограммов на грамм. Снижение. Панкреатическая недостаточность, хронический панкреатит, муковисцидоз. Анализ на трипсин и химотрипсин. Оценка экзокринной функции поджелудочной железы. Нормальные значения – более 6 единиц на грамм. Снижение. Панкреатическая недостаточность. Анализ на альфа-1 антитрипсин. Диагностика потери белка через ЖКТ, эксудативная энтропатия. Нормальные значения – менее 27 миллиграммов на грамм. Повышение, заболевание, сопровождающееся потерей белка, болезнь Крона, лимфангиектазия. Анализ на углеводы в кале. Диагностика лактазной недостаточности и других нарушений переваривания углеводов. Нормальные значения менее 0,25%, у детей до 1 года менее 0,5%. Повышение, лактазная недостаточность, мальабсорбция углеводов. Стеотокрит или анализ на жиры в кале. Оценка переваривания и всасывания жиров. Нормальные значения – менее 10% или менее 7 граммов в сутки при стандартной диете. Повышение. Стеатарея – нарушение функции поджелудочной железы, печени, желчевыводящих путей. Анализ на желчные кислоты. Диагностика мальабсорбции желчных кислот. Нормальные значения – менее 7 микромоль на грамм. Повышение, синдром избыточного бактериального роста, СИБР, заболевание подвздошной кишки. Остаточная осмолярность, диагностика типа диареи, нормальные значения от 50 до 120 мосмоль на килограмм. Повышение, нарушение всасывания углеводов, жиров, лактазная недостаточность, целиакия, астматические слабительные. Снижение, инфекционная диарея, эндогенные токсины, диабетическая энтеропатия, антациды, НПВС, прокинетики. Бактериологические показатели. Анализ на токсины Clostridium difficile. Диагностика псевдомембранозного колита. Нормальные значения отрицательно. Появление – инфекция, вызванная Clostridium difficile. Анализ на Helicobacter pylori, антиген или ПЦР в кале. Диагностика инфекции Helicobacter pylori. Нормальные значения отрицательно. Появление – инфекция Helicobacter pylori, гастрит, язвенная болезнь. Бактериологический посев – исследование на наличие бактерий. Нормальные значения – отрицательно. Появление – нарушение нормальной флоры или рост условно-патогенной флоры и патогенной. Анализ на дисбактериоз, микробиота кала. Оценка состава микрофлоры кишечника, лакты и бифидобактерий, компонентов условно-патогенной микрофлоры. Изменения – нарушение соотношения нормальной и условно-патогенной флоры. Посев на дизентерийную группу. Исследование на наличие патогенных бактерий Шигелла, Сальмонелла. Нормальные значения отрицательно. Появление инфекционный колит или энтероколит. Посев на грибки. Исследование на наличие патогенных грибков, в том числе рода кандида. Нормальные значения отрицательно. Появление кандидоз кишечника. Анализ на вирусы – ротавирус, аденовирус, норовирус. Диагностика вирусных инфекций ЖКТ. Нормальные значения – отрицательно. Появление – вирусный гастроэнтерит. Определение чувствительности – к антибиотикам, бактериофагам, противогрибковым препаратам для подбора лечения. Значение – определение действующего вещества для конкретного патогена. 16S секвенирование микробиома. Полное исследование всех бактерий кишечника. Изменения – нарушение соотношения нормальной и условно-патогенной флоры. Количество, консистенция и pH. Количество кала – это важный физиологический показатель, который отражает объем фекальных масс, образующихся в результате переваривания пищи и метаболизма в организме. Оно зависит от множества факторов, включая тип и количество потребляемой пищи, уровень гидратации. Основные функции кала включают удаление непереваренных остатков пищи, токсинов и других отходов, что способствует поддержанию гомеостаза и очищению организма. Норма от 100 до 250 граммов в сутки соответствует 25-30 граммам клетчатки в рационе. Консистенция кала – это характеристика текстуры и плотности, которая может варьироваться от жидкой, тип 7, до твердой, тип 1, и является важным показателем скорости кишечника. Она зависит от состава пищи, количества клетчатки и уровня гидратации. Неправильная консистенция кала может указывать на различные состояния, такие как диарея, запоры или воспалительные заболевания кишечника, и требует сопоставления с диетой. pH кала – это показатель кислотности или щелочности фекальных масс, который зависит от типа пищи, которую потребляет человек, поскольку белковые продукты, такие как мясо и молочные изделия, могут делать кал более кислым, а растительная пища – щелочным. pH кала также может изменяться при наличии инфекций, воспалений или нарушения обмена веществ. Норма – от 6 до 7,5. Кислый pH менее 6 может быть связан с ферментативными нарушениями или инфекциями в кишечнике. Щелочной pH более 7,5 может быть признаком бактериальных инфекций или длительной задержки стула. Кровь и скрытая кровь. Кровь в кале – это признак кровотечения из верхних или нижних отделов пищеварительной системы. В норме кровь не должна присутствовать в кале. Определение в кале явной крови и скрытой крови осуществляется с помощью различных тестов. Явная кровь определяется визуально или в результате микроскопического анализа и указывает на наличие открытой или активной кровоточащей раны в желудочно-кишечном тракте. Скрытая кровь – это тест на наличие низких уровней крови в кале, которых не видно при обычном осмотре. Тест на скрытую кровь – химический. Этот тест позволяет обнаружить кровь в кале, которая не видна невооруженным глазом. Высокая вероятность ложных результатов на компоненты пищи или лекарственные препараты. Мясо в пище, гемоглобин животных реагирует с гвояковой пробой. Овощи с пероксидазами, редис, хрен, брокколи. Препараты железа и висмута дают черный стул без крови. Иммунохимические тесты FIT. Современные методы используют антитела для более специфического определения скрытой крови и могут быть более чувствительными для нижних отделов ЖКТ. Причина обнаружения скрытой крови. Первое. Колоректальный рак. Опухоль разрушает слизистую и подслизистый слой, вызывая хроническое микрокровотечение. Второе. Аденоматозные полипы. Полипы травмируются каловыми массами, приводя к незначительным кровотечениям. Третье. Язва желудка. Кровь и гемоглобин успевают перевариться соляной кислотой с образованием гемосидерина, черный дегтеобразный стул. При массивном кровотечении – милена, при скрытом – положительный тест. Четвертое – геморрой и анальные трещины. Повреждение сосудов в анальном канале, далее свежая кровь, обычно видимая, но возможны микрокровотечения, кровь на поверхности кала. Пятое – дивертикулез с кровотечением. Дивертикулы – выпячивание стенки кишки, травмируются особенно при запорах. Шестое – воспалительные заболевания кишечника. Болезнь Крона – НЯК. Язвы и эрозии слизистой создают хроническую кровопотерю. Седьмое – эзофагит и варикоз вен пищевода. При портальной гипертензии, цирроз, варикозные узлы кровоточат. Восьмое – ангиодисплазии, сосудистые мальформации. Ломкость патологических сосудов и периодические кровотечения. Девятое – инфекционные поражения кишечника, сальмонелла, шигелла, кампилобактер, энтамеба хистолитика повреждают слизистую. Цвет кала. Цвет кала определяется в основном наличием билирубина и его продуктов распада, билирубина и серкобилина, а также другими красителями, такими как содержание пищи, например, свеклы или черники, железо, висмут, гемоглобин. Цвет кала – коричневый от светлого до темного – норма. Возможные причины – нормальный стул, механизм окисления стеркобилина, продукт распада билирубина, заболевание и состояние – здоровый ЖКТ. Цвет кала черный, дегтеобразный – милена. Возможные причины – кровотечение в верхних отделах ЖКТ, препараты железа. Механизм – гемоглобин окисляется до гематина под действием желудочной кислоты, заболевание и состояние – язва желудка, варикоз пищевода, прием препаратов железа. Цвет кала черный. Возможные причины – прием красителей, механизм, висмут, железо, уголь, чернила, каракатица, пищевые красители, заболевание и состояние – здоровый ЖКТ. Цвет кала – красный, свежая кровь. Возможные причины – кровотечение в нижних отделах ЖКТ, геморрой. Механизм – неизмененная кровь из-за отсутствия контакта с желудочным соком. Заболевание – геморрой, анальные трещины, рак толстой кишки. Цвет кала – зеленый. Ускоренная перистальтика – инфекция. Механизм – билирубин не успевает превратиться в стеркобилин. Заболевание и состояние – диарея, сальмонеллез, прием зеленых красителей. Цвет кала – зеленый, пищевые красители и хлорофилл. Механизм – окрашивание избытком съеденной зелени, шпинат. Заболевание и состояние – здоровый ЖКТ. Цвет кала – желтый, жирный, зловонный. Возможные причины – стеатория, избыток жира, целиакия. Механизм – нарушение всасывания жиров из-за недостатка ферментов или повреждения кишечника. Заболевание и состояние – хронический панкреатит, целиакия, синдром малабсорбции. Цвет кала – белый-серый, охоличный. Возможные причины – отсутствие желчи в кишечнике. Механизм – недостаток билирубина из-за обструкции желчных путей или болезней печени. Заболевание и состояние – желчно-каменная болезнь, гепатит, цирроз. Цвет кала – глинистый. Возможные причины – болезни поджелудочной железы. Механизм – недостаток панкреатических ферментов, нарушение переваривания жиров. Заболевание и состояние – муковисцидоз, хронический панкреатит. Цвет кала – оранжевый. Возможные причины – избыток бета-каротина, лекарства. Механизм – пищевые красители или прием рифампицина, антибиотик. Заболевание и состояние – употребление моркови, тыквы, прием рифампицина. Слизь. Слизь – вязкий секрет, вырабатываемый бакаловидными клетками эпителия кишечника и железами подслизистого слоя. Состоит из муцинов. Гликопротеины обеспечивают гелеобразную консистенцию. Воды до 95%, электролитов, антимикробных веществ, иммуноглобулин А, лизоцим. Слизь защищает слизистую от механических и химических повреждений, облегчает прохождение каловых масс, обеспечивает иммунную защиту, барьер для патогенов. Слизь образуется клетками бакаловидного эпителия кишечника и постоянно присутствует в незначительных количествах, что является нормой. В норме слизь полностью смешивается с калом и не видна невооруженным глазом. Первое. Раздражение слизистой, воспаление, инфекция, токсины и гиперсекреция слизи бакаловидными клетками. Второе. Нарушение реабсорбции. При ускоренной моторике слизь не успевает всасываться. Третье. Обструкция. Опухоль, стриктура. Слизь скапливается выше препятствия и выделяется отдельно порциями. Причина обнаружения слизи в кале. Первое. Синдром раздраженного кишечника. Дискинезия кишечника плюс висцеральная гиперчувствительность, как следствие, усиленная секреция слизи. Второе. Воспалительные заболевания кишечника. Разрушение эпителия, образование язв с примесью слизи и крови. Третье. Острая кишечная инфекция, бактериальная, сальмонелла, шигелла, кампилобактер или вирусная. Токсины повреждают энтероциты, разрушение ворсинок тонкой кишки. Четвертое. Геморрой и анальные трещины. Раздражение ампулы прямой кишки приводит к гиперсекреции слизи для защиты. Пятое. Опухоли кишечника, полипы, аденокарцинома. Частичная обструкция и изъязвление. Шестое. Целиакия. Аутоиммунное поражение ворсинок, последующее нарушение всасывания и воспаления. Седьмая. Кишечная непроходимость. Застой содержимого, выше препятствия и избыточная секреция слизи. Восьмая. Пищевая непереносимость. Лактоза, глютен. Осмотическая диарея плюс воспаление, как следствие, раздражение бакаловидных клеток. Девятая. Дисбактериоз, СИБР. Избыточный рост бактерий, грибков и воспаление слизистой. Десятое. Проктит и парапроктит. Воспаление прямой кишки, клетчатки и гнойно-слизистые выделения. Эпителий. Эпителий – это клетки слизистой оболочки кишечника, которые в норме постепенно сущиваются и перевариваются. В норме в анализах кала могут находиться небольшие количества эпителиальных клеток, что указывает на поддержание здорового состояния слизистой и нормальный процесс обновления клеток. Они играют важную роль в защитной функции, защищая подлежащие ткани от механических повреждений и патогенных микроорганизмов, а также участвуют в процессах всасывания питательных веществ и экскреции отходов. В норме до 1-2 эпителиальных клеток в поле зрения микроскопа – результат физиологического обновления слизистой. Повышенное содержание возникает при ускоренной дисквамации, воспалении, инфекции, токсины, нарушении переваривания, ферментативная недостаточность, ускоренная моторика, повреждение слизистой, язвы, эрозии, опухоли. В капрограмме могут обнаруживаться клетки плоского эпителия из анального канала, незначительное количество, норма. Клетки цилиндрического эпителия из толстой и тонкой кишки в норме единичные. Эпителиальные пласты указывают на воспаление или деструкцию слизистой. Причины обнаружения эпителия в кале. Первое. Острая кишечная инфекция. Бактерии, сальмонелла, шигелла, вирусы, ротавирус, разрушают энтероциты и происходит массовая дисквамация эпителия. Второе. Воспалительные заболевания кишечника, язвенный колит, болезнь Крона, изъязвление слизистой и пласты эпителия с нейтрофилами. Третье. Синдром раздраженного кишечника, функциональное нарушение моторики и усиленное слущивание эпителия без воспаления. Четвертое. Целиакия, атрофия ворсинок тонкой кишки и повышенное слущивание энтероцитов. Пятое. Лактазная недостаточность. Малабсорбция лактозы и осмотическая диарея приводят к раздражению слизистой. Шестое. Хронический панкреатит. Дефицит панкреатических ферментов и раздражение кишечника. Седьмое. Глистные инвазии. Аскоридоз, энтеробиоз. Паразиты травмируют слизистую, слущивается эпителий и появляются эозинофилы. Восьмая. Дивертикулит. Воспаление дивертикулов и локальное повреждение эпителия. Девятая. Колоректальный рак. Опухоль изъязвляется, и в кале появляются атипичные эпителиальные клетки. Десятая. Химиотерапия. Лучевая терапия. Цитостатики и радиация повреждают быстро обновляющиеся клетки слизистой, энтероколит с обильным слущиванием эпителия. Эритроциты. Эритроциты в кале – это признак кровотечения в желудочно-кишечном тракте. Они могут обнаруживаться в неизмененном виде при кровотечении из нижних отделов ЖКТ или в измененном виде при кровотечении из верхних отделов ЖКТ. Механизм появления эритроцитов в кале. Первый. При повреждении сосудов слизистой оболочки, воспалительные процессы, изъязвление, опухолевый рост, механические повреждения. Второй. В зависимости от локализации. Верхний отдел ЖКТ, желудок, ДПК. Верхний отдел ЖКТ, желудок, 12-перстная кишка. Гемоглобин превращается в соляно-кислый гематин, появляется черный дегтеобразный стул, милена. Нижний отдел ЖКТ, толстая кишка, прямая кишка. Кровь сохраняет красный цвет. Причина обнаружения эритроцитов кале. Первое. Геморрой. Варикозное расширение геморроидальных вен и травматизация при дефекации. Второе. Анальные трещины. Надрывы слизистой анального канала. Третье. Язвенная болезнь желудка и ДПК. Изъязвление стенки органа и повреждение сосудов. Четвертое. Воспалительные заболевания кишечника, болезнь Крона, НЯК. Язвенное поражение слизистой. Пятое. Дивертикулез кишечника. Кровотечение из воспаленных дивертикулов. Шестая. Полипы и опухоли кишечника. Изъязвление поверхности новообразования. Седьмая. Кишечная инфекция. Дизентерия, сальмонеллез. Повреждение слизистой токсинами. Восьмая. Ангиодисплазия кишечника. Кровотечение сосудистых мальформаций. Рецидивирующее кровотечение у пожилых. Девятая. Ишемический колит. Инфаркт кишечной стенки. Десятое. Прием антикоагулянтов. Повышенная кровоточивость на фоне терапии варфарином, гепарином. Важно дифференцировать в капрограмме. Неизмененные эритроциты – кровотечение из нижних отделов. Измененные эритроциты – кровотечение из верхних отделов. Лейкоциты. Лейкоциты в кале – это признак воспалительного процесса в желудочно-кишечном тракте. В норме не должны присутствовать в кале. Могут появляться в кале, когда они мигрируют из тканей кровеносных сосудов в ответ на инфекцию или воспаление, что свидетельствует о реакциях иммунной системы организма. Механизм появления лейкоцитов в кале. Первый – воспалительная реакция. Повреждение слизистой оболочки, активация иммунного ответа и миграция лейкоцитов в очаг воспаления. Второе – в капрограмме могут обнаруживаться нейтрофилы, острый бактериальный процесс, эозинофилы, аллергические, паразитарные заболевания, лимфоциты, плазмоциты, хроническое воспаление. Причина обнаружения лейкоцитов в кале. Первое. Острые кишечные инфекции бактериальные. Бактериальные токсины повреждают эпителий. Нейтрофильная инфильтрация. Дизентерия, сальмонеллез, кампилобактериоз. Второе. Воспалительные заболевания кишечника. Хроническое аутоиммунное воспаление, язвенный колит, болезнь Крона. Третье. Паразитарные инвазии. Аллергическая реакция на паразитов, амебиаз, лимблиоз, аскоридоз. Четвертое. Пищевая аллергия, непереносимость. Аллергическое воспаление слизистой, аллергия на белок коровьего молока. Пятое. Целиакия. Аутоиммунное поражение слизистой при употреблении глютена. Шестое. Дивертикулит. Воспаление дивертикулов толстой кишки. Седьмое. Ишемический колит. Нарушение кровоснабжения кишечной стенки. Восьмое. Лучевой колит. Повреждение слизистой после лучевой терапии. Девятое. Псевдомембранозный колит. Размножение Clostridium difficile после антибиотикотерапии. Десятое. Туберкулез кишечника. Специфическое гранулематозное воспаление. Йодофильная флора. Йодофильная флора – это микроорганизмы в кишечнике, которые окрашиваются раствором люголя, йода, в темный цвет при микроскопическом исследовании кала. Эти микроорганизмы, включая различные виды бактерий и грибов, играют важную роль в нормальном пищеварении. Грамположительные бактерии – кластридии, энтерококки, стафилококки, дрожжевые грибки, кандида, растительные клетки при избытке углеводов в пище. Механизм изменения йодофильной флоры. Первый. Изменение pH кишечника в кислую сторону при брожении углеводов. Второй. Нарушение баланса микрофлоры, дисбактериоз. Третий. Повышенное потребление углеводов создает питательную среду. Причины появления йодофильной флоры в кале. Первое. Дисбактериоз кишечника. Снижение бифидо- и лактобактерий и рост условно-патогенной микрофлоры. Второе. Углеводная диета, избыток клетчатки, избыток непереваренных углеводов и усиление брожения, злоупотребление хлебом, бобовыми, капустой. Третье. Употребление йод-содержащих продуктов. Пищевая продукция или добавки, содержащие йод, могут оказывать влияние на уровень йодофильной флоры в кишечнике. Четвертое. Лактазная недостаточность. Непереваренная лактоза и рост микрофлоры. Пятое. Целиакия. Атрофия ворсинок и малабсорбция углеводов. Шестое. Хронический панкреатит. Дефицит амилазы и недостаточное расщепление углеводов. Седьмое. Синдром избыточного бактериального роста. Размножение бактерий в тонкой кишке. Восьмое. Антибиотикотерапия. Подавление нормальной флоры и рост резистентных штаммов. Девятое. Кишечная инфекция. Микроорганизмы, которые обычно являются патогенными, могут изменять состав йодофильной флоры, повреждать слизистую и нарушать всасывание. Десятое. Хронические запоры. Застой содержимого и бродильные процессы. Одиннадцатое. Иммунодефицитные состояния. Снижение контроля за условно-патогенной флорой. Дрожжевые грибки. Дрожжевые грибки преимущественно рода кандида – это условно-патогенные микроорганизмы, которые в норме присутствуют в кишечнике в небольших количествах. Их обнаружение в капрограмме может указывать на кандидоносительство, норма до 10 в 3 коэ на грамм, кандидоносительство, норма до 10 в 3 колонии образующих единиц на грамм, кандидоз кишечника, патологическое размножение, более 10 в 4 колонии образующих единиц на грамм или наличие мицелия или псевдомицелия. Механизм появления дрожжевых грибков в кале. Первый. Нарушение микробиоциноза, снижение бифидо- и лактобактерий, увеличение pH кишечника. Второй. Факторы роста грибков, избыток углеводов в пище, снижение местного иммунитета, повреждение слизистого барьера. Третий. Пути проникновения. Эндогенный – из ротоглотки, экзогенный – с пищей. Причина появления дрожжевых грибков в анализах кала. Первое. Погрешности в питании. Диеты с высоким содержанием сахара и углеводов могут способствовать быстрому размножению дрожжей. Избыток простых углеводов более 100 граммов в сутки. Злоупотребление дрожжевой выпечкой. Второе. Антибиотикотерапия. угнетение нормальной микрофлоры, развитие кандидоза после цефалоспоринов. Третье. Прием препаратов и добавок сахаромицес сохраняются в кишечнике до 4 дней. Четвертое. Иммунодефицитное состояние. Снижение CD4+ лимфоцитов, ВИЧ-инфекция при CD4 менее 200 килокалорий на микролитр, химиотерапия онкозаболеваний. Пятое. Прием кортикостероидов могут угнетать иммунный ответ, способствуя росту дрожжевых грибов в кишечнике. Шестое. Сахарный диабет. Гипергликемия – отличная питательная среда, рецидивирующий кандидоз кожи и слизистых. Седьмое. Снижение кислотопродукции в желудке. Атрофический гастрит при снижении кислотности. Прием ингибиторов протонной помпы. Омепразол, пантопразол. Риск при курсе более 16 недель. Восьмое. Дисбактериоз кишечника. Нарушение конкурентных взаимоотношений родов микрофлоры. Девятое. Парентеральное питание. Отсутствие питания для нормофлоры. Системный кандидоз. Десятое. Аутоиммунные заболевания и иммуносупрессия. Болезнь Крона на фоне иммуносупрессии, ревматоидный артрит на фоне метотрексата. Простейшие. Простейшие – одноклеточные эукариотические микроорганизмы, способные паразитировать в ЖКТ человека. В кале могут обнаруживаться вегетативные формы, активные трофозоиты, цисты – устойчивая форма для передачи. Причина обнаружения простейших в анализе кала – наличие протозоидной инфекции. Протозоидная инфекция – активные инфекции, вызванные простейшими, такими как лямблии, амебы, криптоспоридии, балантидиум и бластоцисты. Обнаружение этих простейших указывает на наличие их в организме. Метод – нативная микроскопия, чувствительность 50-70%, преимущество – простота, быстрота. Метод обогащения – чувствительность 70-80%, преимущество выявляет цисты. Метод ИФА, чувствительность 85-90%, преимущество не зависит от навыка лаборанта. Метод ПЦР, чувствительность 95-99%, преимущество видовая идентификация. Важно! Для повышения выявляемости рекомендуется трехкратное исследование с интервалом 2-3 дня. Яйца глистов. Яйца глистов в кале представляют собой яйца различных видов паразитических червей, которые могут вызывать интестинальные инфекции у человека. Они являются репродуктивной формой гельминтов и выводятся из организма с фекальными массами после того, как взрослые особи завершили свой жизненный цикл и отложили яйца в кишечнике хозяина. Обнаружение яиц глистов в кале зависит от типа гельминтов, их жизненного цикла, а также от состояния здоровья хозяина. Некоторые яйца могут быть очень устойчивыми к условиям окружающей среды и могут длительное время сохранять жизнеспособность вне организма. Причина обнаружения яиц глистов в анализе кала – наличие паразитарной инвазии. Гельминтоз – активные инфекции, вызванные паразитами, такими как аскариды, острицы, цепни, анкилостомы. Обнаружение яиц указывает на наличие этих гельминтов в организме. Метод – нативный мазок. Чувствительность 30-50%. Выявляемые гельминты – крупные яйца, аскариды, цепни. Метод КАТО. Чувствительность 60-70%. Выявляемые гельминты – большинство кишечных гельминтов. Метод формалин эфирный. Чувствительность 80-90%. Выявляемые гельминты – все виды, включая мелкие яйца. Метод перианальный соскоб. Чувствительность 90-95%, выявляемые гельминты только для остриц. Важно! Для улучшения выявляемости рекомендуется трехкратное исследование с интервалом 2-3 дня. Мышечные волокна с исчерченностью и без нее. Мышечные волокна в капрограмме – непереваренные остатки белковой пищи животного происхождения. По сути, это результат и эффективность переваривания белка в пищеварительной системе. Эти волокна представляют собой остатки поперечно-полосатой мускулатуры, в основном из мяса, скелетной мускулатуры и рыбы. Исчерченные мышечные волокна сохраняют поперечную исчерченность, являются непереваренными, говорят о патологии переваривания в желудке или двенадцатиперстной кишке. Мышечные волокна без исчерченности, однородные, цилиндрические, являются частично переваренными, говорят о недостаточности панкреатических ферментов. Механизм появления в кале. Первый. Физиологический процесс. В норме волокна расщепляются в желудке, пепсин плюс H-хлор, и теряют исчерченность. В двенадцатиперстной кишке, трипсин-химотрипсин, происходит полная деградация. Второй. Патологические механизмы. Гипоацидные состояния, сохранение исчерченности. Экзокринная недостаточность поджелудочной железы, волокна без исчерченности. Ускоренная моторика, преждевременная эвакуация химуса. Причины обнаружения мышечных волокон в анализе кала. Первое. Избыточное потребление мяса. Употребление больших количеств мясной пищи может привести к перегрузке пищеварения, вызывая появление мышечных волокон в кале. Второе. Хронический атрофический гастрит, снижение выработки пепсина и H-хлор и неполное расщепление волокон, аутоиммунный гастрит. Третье. Синдром Золлингера-Эллисона, гиперсекреция H-хлор и инактивация панкреатических ферментов. Четвертое. Нарушение функции поджелудочной железы. Дефицит трипсина и нерасщепленные волокна без исчерченности. Хронический панкреатит, рак поджелудочной железы. Пятое. Малабсорбция. Ухудшение переваривания белков и появление мышечных волокон. Целиакия, атрофия ворсинок и вторичная панкреатическая недостаточность. Шестая. Дисбактериоз. Нехватка нормальной кишечной микрофлоры. Нарушение деградации белков бактериями. Седьмая. Гипертиреоз. Ускоренная моторика и сокращение времени переваривания. Восьмая. Резекция желудка, кишечника. Постгастрорезекционный синдром. Ускоренный пассаж химуса. Девятое. Отсутствие зубов или плохое состояние зубов, проблемы с глотанием, недостаточное пережевывание пищи, нарушение переваривания и выделение мышечных волокон в кале. Важно! Изолированное обнаружение мышечных волокон без учета их количества в рационе питания является бесполезным и неинформативным. Жир нейтральный, жирные кислоты, мыла. Нейтральный жир, триглицериды. Эфиры глицерина и жирных кислот, не подвергшиеся ферментативному расщеплению, то есть непереваренные или частично переваренные жиры и масла, которые поступают из пищи, в норме отсутствует при употреблении 100 граммов жира в сутки. Появляется в кале. Первое. Недостаток липазы, панкреатическая недостаточность. Второе. Нарушение эмульгирования, дефицит желчи. Третье. Ускоренный транзит. Нет времени для гидролиза. Жирные кислоты. Свободные карбоновые кислоты C4-C24, образовавшиеся при неполном гидролизе триглицеридов, то есть из нейтрального жира в результате распада триглицеридов в пищеварительном тракте. Появляется в кале. Первое. Неполное расщепление триглицеридов, умеренный дефицит липазы. Второе. Нарушение всасывания, поражение энтероцитов. Третье. Избыточный бактериальный рост, преждевременная деконъюгация. Мыла. Соли жирных кислот с металлами, кальций 2+, магний 2+, калий+, образованные в результате щелочного гидролиза. Появляется в кале. Омыление жирных кислот в щелочной среде толстой кишки, избыток кальция в пище, образование нерастворимых солей. По сути, это показывает эффективность переваривания жиров в пищеварительной системе. Тип стеатореи. Панкреатогенная. Основной компонент – нейтральный жир. Патогенез, дефицит липазы, колипазы. Заболевание, хронический панкреатит, муковисцидоз. Тип стеатории, гепатобилиарная. Основной компонент, нейтральный жир плюс жирные кислоты. Патогенез, недостаток желчных кислот. Заболевание, билиарная атрезия, ПБЦ. Тип стеатории, энтеральная. Основной компонент, жирные кислоты. Патогенез, повреждение энтероцитов. Заболевание, целиакия, болезнь Крона. Тип стеатории. Лимфатическая. Основной компонент – жирные кислоты плюс мыла. Патогенез – обструкция лимфососудов. Заболевание – лимфома, болезнь Уипла. Тип стеатории. Метаболическая. Основной компонент – мыла. Патогенез – нарушение минерального обмена. Заболевание – гиперпаратиреоз, ХПН. Причины обнаружения. Нейтральный жир, стеатории первого типа. Первое. Избыток жиров в пище. Второе. Дефицит липазы, менее 5% от нормы. Хронический панкреатит, алкогольный панкреатит с креатореей, рак поджелудочной железы, муковисцидоз. Третье. Врожденная липазная недостаточность. Мутация в гене PNLIP, синдром Швахмана Даймонда. Четвертое. Обструкция желчных путей. Халида Халитиас с охоличным стулом. Пятое. Атрофический гастрит. Нарушение активации липазы желудочным соком. Шестое. Целиакия, тяжелая форма, сочетание с креатореей. Седьмое. Быстрое опорожнение желудка. Демпинг-синдром после резекции. Жирные кислоты, стеатория второго типа. Первое. Болезнь Крона, поражение подвздошной кишки и нарушение всасывания. Второе. Лимфома кишечника, обструкция лимфатических сосудов. Третье. Амилоидоз. Четвертое. Тропическая спру. Пятое. Бактериальная контаминация тонкой кишки, СИБР. Шестое. Короткая кишка, после резекции более 100 см подвздошной. Седьмое. Болезнь Уиппла. Восьмое. Абета-липопротеинемия. Девятое. Холестатические заболевания печени, первичный билиарный холангит. Десятое. Прием орлистата, ингибирование желудочной и панкреатической липаз. Мыла, стеатория третьего типа. Первое. Хроническая почечная недостаточность, гиперкальциемия и образование кальциевых мыл. Второе. Гиперпротиреоз, повышенный парадгормон плюс кальций 2 плюс сыворотки. Третье. Молочно-щелочной синдром, избыток кальция в диете. Четвертое. Хронический панкреатит с кальцинозом. Пятое. Целиакия, сочетание с жирными кислотами. Шестое. Избыток и длительный прием магнийсодержащих антоцидов. Седьмое. Хронические диареи, ускоренный пассаж с омылением. Восьмое. Гиповитаминоз D, нарушение кальциевого обмена. Важно! Изолированное обнаружение жира, жирных кислот или мыл без учета количества жиров в рационе питания является бесполезным и неинформативным. Растительная клетчатка, перевариваемая и неперевариваемая. Растительная клетчатка – компонент пищи, состоящий из полисахаридов клеточных стенок растений, то есть неперевариваемые части растительной пищи. Тип клетчатки – перевариваемая. Характеристики. Размягчение клетки с разрушенными оболочками, состоит из пектинов и гемоцеллюлозы, разрушается кишечной микрофлорой. Примеры. Мякоть фруктов, овсяные хлопья. Тип клетчатки – неперевариваемая. Характеристики. Сохраняет четкую структуру клеточных стенок, содержит целлюлозу и лингин, устойчиво к ферментам и бактериям. Примеры. Кожура овощей, отруби. Перевариваемая клетчатка. Состав. Обычно состоит из растворимых волокон, таких как пектин, гуаровая камедь и инулин. Функции способствуют нормализации уровня сахара в крови, снижению уровня холестерина, а также помогают улучшить усвоение питательных веществ. Процесс переваривания. Расщепление таких волокон может происходить с помощью микрофлоры кишечника, однако они все же могут восприниматься организмом как клетчатка с высокой способностью к гелеобразованию, что обеспечивает оптимальное пищеварение. Источник находится в таких продуктах, как фрукты, овощи и бобовые. Неперевариваемая клетчатка. Состав. Включает нерастворимые волокна, такие как целлюлоза и лингин. Функции. Структурно улучшает перистальтику кишечника, помогает предотвратить запоры и способствует высвобождению жиров и токсинов. Процесс переваривания. Неперевариваемая клетчатка не расщепляется ферментами пищеварительной системы человека и проходит через желудочно-кишечный тракт практически без изменений, выводясь скалом. Источник присутствует в овощах, цельнозерновых продуктах, орехах и семенах. Причина обнаружения клетчатки в кале. Первое. Употребление пищи с высоким содержанием клетчатки. Высокое количество овощей, фруктов и зерновых в рационе может увеличивать уровни растительной клетчатки, которая не была полностью переварена. Веганская диета с избытком сырых овощей, употребление незрелых фруктов, высокое содержание протопектина. Вторая. Ускоренная моторика кишечника. Синдром раздраженного кишечника, диарея, воспалительные заболевания кишечника, гипертиреоз. Дефицит бактерий Идотос и Привателла, снижение ферментации. Четвертое. Синдром короткой кишки. Уменьшение площади всасывания. Важно! Изолированное обнаружение клетчатки без учета количества ее в рационе питания является бесполезным и неинформативным. Крахмал внеклеточный и внутриклеточный. Крахмал, сложный углевод полисахарид в кале, представляет собой непереваренные или частично переваренные углеводы, которые не были расщеплены до простых сахаров в процессе пищеварения. В норме присутствуют единичные зерна при употреблении более 50 граммов крахмалистой пищи. Обычно попадает в кишечник при рационе с высоким содержанием крахмала – картофель, зерновые, бобовые. Внеклеточный крахмал. Определение – состоит из непереваренных или плохо переваренных крахмалистых зерен или капель, которые находятся вне клеток растительной пищи. Функция анализа. Может указывать на недостаточное переваривание углеводов из-за недостатка ферментов и амилазы, панкреатической или слюнной, при панкреатите или целиакии и указывать на пищевую непереносимость. Внутриклеточный крахмал. Определение. Представляет собой крахмальные зерна, которые находятся внутри клеток растительной пищи и окружены клеточной стенкой. Он может присутствовать в виде крупных зерен или кожуры. Функция анализа. Может подразумевать проблемы с механической обработкой пищи или свидетельствует о нормальном обмене веществ. Важно! Внеклеточный крахмал – без клеток, а внутриклеточный крахмал находится внутри клеток. Наличие большего количества внеклеточного крахмала может указывать на нарушение переваривания углеводов. Причина обнаружения крахмала в кале. Очень высокое содержание клетчатки в рационе. Питание с высоким содержанием крахмала и клетчатки может привести к выделению непереваренного крахмала. Хронический панкреатит, дефицит панкреатической альфа-амилазы, снижение выработки необходимых ферментов для расщепления крахмала. Синдром избыточного бактериального роста, СИБР. Бактериальная деконъюгация желчных кислот и нарушение мицеллообразования. Целиакия, вторичная панкреатическая недостаточность, может привести к неполному перевариванию крахмала. Снижение популяции бактерий Aedes, Feta и Atomicron – основные деградаторы крахмала. Может нарушать расщепление крахмала и других углеводов. Гастропарез – диабетическая автономная нейропатия. Муковисцидоз – дефект CFTR – обструкция панкреатических протоков. Синдром короткой кишки – уменьшение площади всасывания. Прием ингибиторов альфа-глюкозидаз. Акарбоза при сахарном диабете – блок расщепления олигосахаридов. Хроническая почечная недостаточность, уремическая энтропатия и снижение выведения амилазы. Амилоидоз кишечника. Важно! Изолированное обнаружение крахмала без учета количества его в рационе питания является бесполезным и неинформативным. Кристаллы. Тип кристаллов – трипельфосфаты. Механизм образования – образуются в щелочной среде pH более 7 при участии уреазопродуцирующих бактерий, протоус клебсиелла, заболевание состояния, гнилостная диспепсия, хронические запоры, СИБР, избыточный бактериальный рост. Диагностическое значение – маркер бродильно-гнилостных процессов в кишечнике. Тип кристаллов – оксалаты кальция, кальций С2О4. Механизм образования – связывание кальция с щавелевой кислотой при мальабсорбции жиров, заболевание и состояние, гипероксалурия, синдром короткой кишки, болезнь Крона, первичная гипероксалурия тип 1. Диагностическое значение, риск нефролитиаза, признак мальабсорбции. Тип кристаллов, кристаллы Шарко-Лейдена, белковые агрегаты, лизофосфолипаза. Механизм образования. Дегрануляция эозинофилов при аллергических паразитарных реакциях, заболевание и состояние. Бронхиальная астма, паразитозы, аскаридоз, лимблиоз, эозинофильный гастроэнтерит. Диагностическое значение – маркер аллергического или паразитарного воспаления. Тип кристаллов – билирубиновые. Механизм образования – окисление билирубина в кишечнике при ускоренном пассаже, заболевание и состояние. Диарийный синдром, дисфункция билиарного тракта у детей до 6 месяцев физиологично. Диагностическое значение. Признак ускоренного транзита или холестаза. Тип кристаллов. Жирнокислые, стеараты, пальмитаты. Механизм образования. Неполное расщепление триглицеридов при ферментативной недостаточности. Заболевание и состояние. Хронический панкреатит, муковисцидоз, целиакия. Диагностическое значение. Индикатор экзокринной панкреатической недостаточности. Тип кристаллов. гемосидериновые феррум-3+, содержащие пигменты. Механизм образования – распад гемоглобина при хронических кровотечениях. Заболевания и состояния. Ангиодисплазия кишечника, опухоли ЖКТ, геморрагический васкулит. Диагностическое значение. Признак скрытого кровотечения требует колоноскопии. Тип кристаллов. Гематоединовые. Механизм образования. Разложение гема в анаэробных условиях. Заболевание и состояние. Амебная дизентерия, ишемический колит, некротические опухоли. Диагностическое значение. Указывает на кровоизлияние в просвет кишки. Тип кристаллов. Кристаллы холестерина. Механизм образования. Прецепитация холестерина при избытке желчи. Заболевание и состояние. Желчнокаменная болезнь. Постхолецистэктомический синдром. Диагностическое значение. Свидетельствует о нарушении эмульгирования жиров. Тип кристаллов. Лейциновые, тирозиновые, аминокислотные кристаллы. Механизм образования. Нарушение переваривания белков при тяжелой печеночной недостаточности. Заболевание и состояние. Фульминантный гепатит, врожденные нарушения метаболизма, тирозинемия. Диагностическое значение. Прогностически неблагоприятный признак. Тип кристаллов. Мыла соли, кальций 2+, магний 2+, с жирными кислотами. Механизм образования. Омыление жирных кислот в щелочной среде толстой кишки. Заболевание и состояние. Хронический панкреатит, избыток кальция в диете, ХПН, гиперкальциурия. Диагностическое значение сочетается с остеатореей при мальабсорбции.